Самолет был ярко освещен, но под креслами оставались небольшие теневые кляксы. Вот по ним я и пролетел до кабины летного экипажа. Незаметно просочился внутрь через щель под дверью и осмотрелся. В углу лежал труп стюардессы. Пилоты сидели в своих креслах, вжавшись в спинки. Над ними нависал Чурпасов и бешено орал, брызжа слюной во все стороны. Он явно был не в адеквате и, судя по всему, сам не понимал, чего хочет. Его требования менялись каждые пару секунд. «Поворачивайте самолет на Багамские острова! Немедленно! Куда ты нажимаешь, урод? Я разве говорил тебе что-то нажимать?» «Куда поворачиваешь? На Багамские острова? Да и к черту Багамские острова! Разворачивай в Японию!» — кричал он и размахивал руками. От магии, которую он даже не пытался сдерживать, рябило воздух. Чурпасов случайно сломал одну из панелей с кнопками и рычажками, и пространство взорвалось искрами. Самолет накренился, пилоты попытались его выровнять, а Чурпасов активно им мешал. Угрожал, дрался, прикладывал магическими способностями. Необходимо было действовать немедленно. И желательно так, чтобы изолировать Санкографа от пилотов. Драку устраивать ни в коем случае нельзя. Что ж, был тут один способ. Я выпрыгнул из темного угла, где скрывался, и растянулся черным плотным полотном. Пилоты не обратили на меня внимания, были заняты более важным делом. А вот Чурпасов завизжал от страха, но не успел ничего сделать. Я обволок его непробиваемой туманной простыней. Тени заполнили его рот, не позволяя кричать. Нос был открыт, чтобы он мог дышать. Туман крепко сжал его мышцы, полностью обездвижив. Чурпасов повалился на пол, но в последней отчаянной попытке ударил магией наугад. Я подавил магический всплеск, и в следующий момент Санкографа вдруг затрясся. Тонко-тонко взвыл и... обмочился. Больше он не сопротивлялся. Я выждал еще пару минут и скользнул под кресло первого пилота. От Чурпасова фанило аурой смерти. Словно подтверждая мои догадки, появился крабогном и устроился на его груди. Он неспешно поглощал энергию, тонкой струйкой вытекающую из остывающего тела. Да чтобы знанка этого Чурпасова сожрала и не отправила на реинкарнацию. Негодяй просто сдох от страха. Я мысленно скривился. В каком-то смысле он убежал от наказания. «Что это было?» — тихо-тихо спросил первый пилот. «Без понятия», — ответил второй. «Да и знать не хочу. Главное, что этот утырок мертв. Надо связаться с центром и запросить разрешение на посадку в Платове. Из-за него мы сильно сбились с курса. До Краснодара не хватит топлива. А вдруг он не умер? Может, просто отключился? Надеюсь, все-таки умер. Но ты иди, проверь быстренько». Больше я подслушивать не стал. Тем же путем вернулся в люкс-каюту и материализовался в туалетной кабинке. На всякий случай проверил, нормально ли восстановил свое тело. Это было один раз в прошлой жизни, после очень тяжелой битвы, я невероятно измотанный, собрал себя немного неправильно. Ну, подумаешь, перепутал правую руку с левой. Ерунда. Правда, другим людям так не показалось. Поправив рубашку, я вышел из туалета. Мария встретила меня взволнованным взглядом, как бы спрашивая: «Ну как, получилось?» Ее очень сложно было прочитать, но я все-таки улавливал исходящие от нее эманации. Очень редкая способность. Она всегда ассоциировалась у меня с запахом свежескошенной травы и земли после дождя. Предсказание. Мария могла видеть будущее. Как много она увидела, когда взяла меня за руку. Но она точно знала, что я пошел обезвреживать Чурпасова, и сейчас искренне переживала. «Все хорошо», — я ей подмигнул. Вроде бы по громкоговорителю больше ничего не передавали. «Думаю, это хороший знак». Светловолосый парень, который притворялся спящим, открыл глаза и презрительно протянул. «Тебе-то лучше знать. Наверное, это тебе унитаз рассказал». «Заткнись!» — неожиданно вспылила Мария и вскочила, приготовившись отстаивать мою честь. Я мягко потянул ее назад и успокаивающе погладил по плечу. «Не связывайся с идиотами». Она порозовела, одернула задравшееся платье и, усевшись обратно, согласилась. «Да, прости, ты абсолютно прав». «Кстати, на какое время ты записалась в академию?» — уточнил я. 6 часов». «А я записался на 5. «Неприятно. Из-за Черпасова мы не сможем сегодня попасть в Краснодарскую академию». Мария побледнела и испуганно ойкнула. «И что же нам делать?»